стол практически пустой и выглядел заброшенным. За исключением нескольких пустых бутылок из-под явно дорогой элитной выпивки и нескольких хрустальных стаканов, небрежно расставленных около них. Здесь же стояла открытая декоративная коробка из полированного металла. Дарс осторожно достал из коробки тонкую голографическую пластинку и внимательно рассматривал ее, поворачивая в руках. «Это что такое?» — спросил он у меня, держал в руках тонкую, прозрачную пластинку с радужными переливами по краям. Голографическая пластинка, едва взглянув на находку, пояснил ему. «А зачем она нужна?» Не унимался он, вертя предмет между пальцами и рассматривая на свет. «Да это вроде фотографии или видео, только трёхмерное. Полное погружение в момент. Она будет показывать в объемном изображении какой-то эпизод из жизни владельца. Что-то из детства, памятные события или в этом духе. Воспоминания, застывшие на память. Оставь, нам это совершенно неинтересно», — отмахнулся я, продолжая осматривать содержимое ящиков. «Вот никогда не подумал бы, что пираты бывают сентиментальны», — с усмешкой ответил Дарс, возвращая пластинку в декоративную коробку из темного дерева и продолжая методично обыскивать содержимое массивного стола Варлока. «А действительно, зачем головорезам и разбойникам эти пластинки с воспоминаниями?» Задумался я и решил все таки посмотреть, что на них записано. Любопытство порой у меня брало верх над практичностью. Взял в руки одну из пластинок, она оказалась приятно прохладной на ощупь, и хотел просмотреть содержимое, вот только она была защищена паролем. Впрочем, для опытного хакера это совсем не проблема и не заняло много времени. Взломать защиту не составило труда. Тем более, что пароль оказался самым примитивным, простая числовая последовательность, и один и тот же на всех пластинках. Даже стало обидно за их беспечность. «Это что, их флот?» Неспешно подойдя ко мне, кадр вглядывался в голубоватое свечение проекций, парящих в воздухе над проектором. «Похоже на то», внимательно изучая данные, ответил ему. «Похоже, это детальная информация по захваченным ими кораблям. Целая база данных по захваченным трофеям. Пираты эти данные боялись доверять местному Искину и хранили старомодно вот на таких трёхмерных пластинках, а саму коллекцию хранили вон в том сейфе. На голограммах отчетливо виднелись следы от нанесенных повреждений кораблям, подробные отметки о проведенном ремонте и исчерпывающая информация о предыдущих владельцах с указанием дат захвата. Некоторые корабли помечены ярким красным маркером, как «продано», другие — зеленым, как «готовы к продаже». На некоторых вообще не было никаких отметок, видимо, еще не решили их судьбу. Смотрите, увеличивая изображение одного из кораблей жестом руки, я показал находку. Свободный ветер. Легкий курьерский корабль. Захвачен 3 месяца назад возле торговой станции Кипиус при выходе из гиперпространства. Предыдущий владелец — курьерская компания «Быстрая доставка», оказывавшая услуги по всему сектору. Экипаж — 3 человека, все ликвидированы при захвате. Сопротивления практически не оказали. Жестоко, поморщившись от этих сухих фактов, заметил Дарс. Это пираты, пожав плечами, напомнил ему. Милосердие и сострадание совсем не их конек и никогда им не являлся. Но для нас важно совсем другое, согласно их данных корабль находится в превосходном техническом состоянии и полностью готов к полету. Можно стартовать прямо сейчас. Быстро просмотрел данные о других доступных кораблях в их коллекции, «Черная месть», роскошная личная яхта самого Варлока, украшенная золотом и редкими металлами, слишком заметная и узнаваемая для нашей задачи. «Быстрый клинок», тяжелый военный фрегат последней модификации, захваченный у аварского имперского патруля в ожесточенном бою. Серьезное боевое судно с хорошим вооружением. «Золотая акула» — массивный грузовой транспорт с поврежденными основными двигателями, требующий дорогостоящего ремонта. «Железный коготь» — старый перехватчик устаревшей модели, требующий капитального ремонта всех основных систем, захвачен у группы наемников 3 года назад. «Алая звезда» — роскошная яхта с дорогостоящей отделкой, принадлежавшая какому-то богатому аристократу из центральных миров. Странно, но никаких данных о захвате и судьбе экипажа в записях не было ни слова. Только дата появления на базе. «Думаю, свободный ветер — действительно наилучший выбор для нас», после тщательного изучения ближайших данных сказал я, «быстрый и маневренный, надежный в эксплуатации, с хорошей дальностью полета. И что особенно важно, модель широко распространенная и неприметная, таких кораблей выпускается много по всей галактике. Поначалу выбрал «быстрый клинок» из-за его боевой мощи, но фрегат был серьезно поврежден в ходе захвата и пока все еще не до конца отремонтирован. На флоте он не имел названия. Название он получил только здесь у пиратов. Наверняка фрегат готовили к продаже наемникам. Они любили такие названия. К тому же это был боевой фрегат. Слишком приметный. Хорошо были видны следы прямых попаданий в корпус. «Теперь нам нужно как-то добраться до дока», — сказал им, когда мы закончили сбор ценных трофеев и оружия. На моей схеме станции пиратский док располагался в обширном техническом секторе на 4 уровня ниже текущих апартаментов Варлока. Прямого доступа туда, из покоев Варлока, не было предусмотрено, требовалось идти туда через общие коридоры пиратского блока станции, мимо контрольного поста, а возможно, и ни одного. «Серьезная проблема, изучая маршрут», — сказал я, — «нам придется пройти через несколько контрольных точек с датчиками, и местный Искин немедленно поднимет тревогу, опознав чужаков. А если мы переоденемся в их форму?» Намекая на лежащих на полу пиратов, предложил Дарс. «Тут полно их одежды. Неплохая мысль, стоит попробовать. Но лица у нас совершенно другие, биометрия не совпадет. Прикроем скафандрами лица. Не поможет, слишком просто», — покачал я головой. «Наверняка здесь установлена двойная или даже тройная проверка личности, где основная идентификация происходит в первую очередь по нейросети и Искину, анализирующего походку, жесты и манеру поведения». Подошел к встроенному в массивный стол пульту управления станционными системами и попытался получить доступ к местной сети. К моему искреннему удивлению и радости оператор не заблокировал терминал перед уходом, все данные и коды доступа были открыты и доступны для просмотра. После чего сделал очевидный вывод, пираты находились здесь в состоянии полной расслабленности и совершенно не ожидали внезапного нападения на них или штурма их помещений. Вот только им сильно не повезло сегодня, и нарвались они на нас с Дарсом в самый неподходящий момент. А я совершенно не испытывал никакого страха или благоговейного трепета перед пиратами и их репутацией. «Крупно везет нам сегодня», — довольно пробормотал я, быстро изучая открывшиеся данные и схемы безопасности.